Мир во что бы то ни стало. Две старые картины тревожат мое воображение. Первая — Верещагинская. «Мир во что бы то ни стало», — сказал Наполеон поникшему перед ним Ларистону, посылая его в Тарутинскую ставку Кутузова. Вторая — художника Ульянова. Она ближе к нам по времени создания. «Народ осудил бы меня и проклял в потомстве, если я соглашусь на мир с вами», — ответил Кутузов потрясенному Ларистону. Я вот иногда думаю, как много в русской живописи батальных сцен и как мало картин, посвященных дипломатии. Где они? Может, я их просто не знаю? Москва догорала. Во дворе Кремля оркестр исполнял марш консульской гвардии Примаренго. Наполеон через узкое окошко кремлевских покоев равнодушно наблюдал, как на Красной площади его солдаты сооружают для жилья шалаши, собирая их из старинных портретов, награбленных в особняках московской знати. — Бертье! — позвал он. — Я уже многое начинаю забывать. Кто сочинил этот марш во славу Маренго? — Господин Фюржо, сир. — А, вспомнил. — Чем занят Калинкур? — Наверное, пишет любовные письма мадам Канизи. Арман Калинкур долго был французским послом в Петербурге, и Наполеон убрал его с этого поста, распознав в Калинкуре симпатию к русскому народу. В самый канун войны Калинкура сменил Александр Ларистон, который испытывал одну лишь симпатию лично к нему, к императору. Наполеон сумрачно перелистал сводки погоды в России за последние 40 лет, составленные по его приказу учеными Парижа. Неожиданно обозлился. Калинкур много раз пугал меня ужасами русского климата. На самом же деле осень в Москве даже мягче и теплее, чем в Фонтенбло. Правда, я не видел здесь винограда. Зато громадные капустные поля вокруг Москвы превосходны. Бертье слишком хорошо изучил своего повелителя и потому сразу разгадал подоплеку сомнений Наполеона. «Все равно, какая погода и какая капуста», — сказал он. «Мы должны как можно скорее убраться отсюда». «Куда?» — с гневом вопросил император. «Хотя бы в Польшу, сир». «Ха! Не затем же, Бертье, от Москвы остались одни коптящие головешки, чтобы я вернулся в Европу, так и не сумев принудить русских к унизительному для них миру. Курьерская эстафета между Парижем и Москвой, отлично налаженная, должна была работать идеально, каждые 15 дней точно в срок доставляя почту туда и обратно. Но уже возникли досадные перебои. Курьеры и обозы пропадали в пути бесследно, перехваченные и разгромленные партизанами. Наконец, император знал обстановку в Испании гораздо лучше, нежели положение в самой России, и не было таких денег, на какие можно было бы отыскать среди русских предателя-осведомителя. О положении внутри России император узнавал от союзных дипломатов в Петербурге, но их информация сначала шла в Вену, в Гаагу или Варшаву, откуда потом возвращалась в Москву на рабочий стол императора. Барабаны за окном смолкли. Оркестр начал бравурные коронационный марш Наполеона 1804 года. «Музыка господина Лизюэра», — машинально напомнил Бертье, даже не ожидая вопроса от императора. «Крикните им в окно, чтобы убирались подальше!» Ночь была проведена неспокойно. Утром Наполеон велел звать к себе маршалов и генералов. Они срочно явились. «Я, — сказал император, — сделал, кажется, все, чтобы принудить азиатов к миру. Я унизил себя до того, что дважды посылал в Петербург вежливые письма. Но ответа не получил. Моя честь не позволяет мне далее сносить подобное унижение. Пусть Кутузов сладко дремлет в Тарутине, а мы спалим остатки Москвы, после чего двинемся на Петербург. Если мой друг Александр не пожелал заключить мир в покоях Кремля, я заставлю его расписаться в своем бессилии на берегах Невы. Но мои условия мира будут ужасны. Польскую корону я возложу на себя, а для князя Жозефа Понятовского создам Смоленское герцогство. Мы учредим на Висле конфедерацию, подобную Рейнской в Германии. Мы возродим Казанское ханство, а на Дону устроим Казачье королевство. Мы раздробим Россию на прежние удельные княжества и погрузим ее обратно во тьму феодальной Московии, чтобы Европа впредь брезгливо смотрела в сторону Востока». Полководцы молчали. Наполеон сказал: «Не узнаю вас. Или вам прискучила слава?» Даву ответил, что север его не прельщает. Уж лучше тогда свалить всю армию к югу России, где еще есть чем поживиться солдатам и где никак не ждут нас. Я не любитель капусты, которую мы едим с русских огородов». Ней добавил, что армия Кутузова в Тарутине усиливается. Иметь ее в тылу у себя, ждать удара по затылку. Не пора ли уже подумать об отправке госпиталей в Смоленск? Наполеон мановением руки отпустил их всех. «А что делает Калинкур?» — спросил он Бертье. «Герцог Вичанский закупил множество мехов, и сейчас вся его канцелярия подбивает мехом свои мундиры. Они шьют шапки из лисиц и рукавицы из волчьих шкур». «Что-то слишком рано стал мерзнуть Калинкур». «Калинкур готовится покинуть Москву. Дорога впереди трудная, а зима врывается в Россию неожиданно, как бомба. Перестаньте, Бертье! Я должен видеть Калинкура!» Калинкур, он же герцог Винченский, явился. В битве при Бородине у него погиб брат, и это никак не улучшало настроение дипломата. Мало того, мстительный Наполеон выслал из Парижа мадам Князи. Теперь император пытался прочесть в лице Калинкура скорбь по случаю гибели брата и тревогу за судьбу любимой женщины. Но лицо опытного политика оставалось бесстрастно. Наполеон ласково потянул его за мочку уха. «Будет лучше всего, если я отправлю в Петербург вас. Я знаю, что русские давно очаровали вас своей любознательностью. Вы неравнодушны к этой дикой стране, и ваша персона как нельзя лучше подходит для переговоров о мире. Должны же, наконец, русские понять, что я нахожусь внутри их сердца, что я сплю в покоях, где почивали русские цари. Или даже этого им еще мало для доказательства моего могущества?» Арман Калинкур с достоинством поклонился. «Сир, когда я был отозван из Петербурга в Париж, я 5 часов потратил на то, чтобы доказать вам непобедимость России. Вы привыкли, что любая война кончается для вас в тот момент, как вы въехали на белом коне в столицу поверженного противника. Но Россия — страна особая. Из потерей Москвы русские не сочли себя побежденными. Вы отказываетесь Калинкуру служить мне? Если мы навязали русским эту войну, я не желаю теперь навязывать им мир, который они никогда от нас не примут». «В таком случае, — сказал Наполеон, — я пошлю вместо вас Ларистона». Калинкур удалился, но Ларистон, к удивлению императора, высказал те же соображения, что и Калинкур. «Когда вы успели с ним сговориться? Довольно слов. Вы сейчас отправитесь в Тарутино и вручите Кутузову мое личное послание. И пусть Кутузов обеспечит вам проезд до Петербурга. Мне нужен мир. Мир во что бы то ни стало. Любой мир. Речь идет уже не о завоеваниях. Дело касается моей чести. А вы, Ларистон, войдете в историю как спаситель моей чести». Картина «Мир во что бы то ни стало» была завершена Верещагиным в 1900 году. В этом полотне живописец лишил Наполеона героической позы. Советский историк Лебедев писал, что Наполеон для Верещагина не полубог, а жестокий и черствый авантюрист, возглавляющий банду погромщиков и убийц, приносящий неисчислимые бедствия русскому народу. Село Тарутино на старой Калужской дороге лежало в 166 верстах от Москвы. Именно здесь Кутузов обратился к войскам. «Дети мои, отсюда ни шагу назад!» Вскоре возник Тарутинский лагерь, куда стекались войска, свозились припасы и полушубки, а Тульский завод поставлял в Тарутино 2000 ружей в неделю. Но подходили новые отряды ополченцев, и оружия не хватало. Здесь можно было видеть деда с рогатиной, которого окружали внуки, вооруженные топорами и вилами. Из села возник военный город с множеством шалашей и землянок. Сюда же, в Тарутино, казаки атамана Платова и партизаны Фигнера сгоняли большие гурты пленных. Скоро их стало так много, что Коновицын, дежурный генерал приставки Кутузова, даже бронил казаков и ополченцев. «Куда их столько-то? На един прокорм сих сущих бездельников наша казна экие деньги бухает, яко в прорву какую!» Кутузов расположил свою главную квартиру в 3 верстах от Тарутина, в безвестной деревушке Литошевке. Именно здесь, в нищенской избе, поселился главнокомандующий, по-стариковски радуясь, что печка в избе большая и не дымит. А генерал Коновицын жил по соседству, в овчарне без окон, лишь землю под собой присыпав соломкою. Над овчарней была вывеска «Тайная канцелярия генерального штаба». Кутузов готовил армию к боям, терпеливо выжидая, когда Наполеон как облопавшийся удав выползет из Москвы с обозами награбленного добра. Из Петербурга прибыл в Тарутино для связи князь Петр Волконский, и Кутузов гусиным пером указал ему на лавку. — Ты посиди, князь Петр, я письмо закончу. — Кому писать изволите? — Помещице сих мест, Анне Никитишне Нарышкиной. Было утро 23 сентября 1812 года, понедельник. В избу шагнул взволнованный Коновицын. На аванпостах появились французы с белыми флагами и просят принять Ларистона для свидания с вашей светлостью. А Ларистон письмо к вам имеет от Наполеона. Сразу же нагрянул сэр Роберт Вильсон, военный атташе Англии. Извещенный о прибытии Ларистона, он стал высказываться перед Кутузовым в таком духе, что честь и достоинство русской армии не позволяют вести переговоры с противником. А герцог Вюртембергский и принц Ольденбургский, ближайшие родственники мудрого государя нашего, и мыслить не смеют о мире с этим корсиканским злодеем. Кутузов в британской опеке не нуждался. «Милорд, обеспокойтесь заботами о чести своей армии. А русская от Вильны до Бородина достоинство воинское сберегла в святости. Избавьте меня и от подозрений своих». Волконскому он велел ехать на аванпосты, требовать от Ларистона письмо императора. Волконский сообразил. Ларистона вряд ли устроит роль курьера. Он обязательно пожелает вручить письмо лично вам, не так ли? «Известно», — отвечал Кутузов, — «что не ради письма он и заявился. А ты, князь Петр, пошли адъютанта своего Нащекина ко мне в Литошовку с запросом. Довели ему ехать потише. Нам каждый день и каждый час задержки Бонапартия в Москве к нашей выгоде и во вред и ущерб самому Бонапартию». Волконский все понял. Понял и ускакал. Кутузов всегда носил сюртучишко, а теперь ради свидания с Ларистоном решил облачиться в мундир со всеми регалиями. Однако эполеты его успели потускнеть от лесной сырости. Золотая канитель их померкла, бахрома кистей даже почернела. — Петрович! — позвал он Коновицына. — Ты будь ласков, одолжи мне свои эполеты. Они у тебя понарядней. Потом, выйдя из избы, окруженный встревоженными офицерами, Михаил Илларионович сказал им. — Господа, ежели возникнет беседа у вас с Ларистоном или его свитою, прошу судачить больше о погоде и танцах-шманцах. А к вечеру весь лагерь пусть распалит костры пожарче, кашу варить, сей день с мясом, музыкантам играть веселее, а солдатам петь песни самые игривые. Вот пока и все. Очевидец вспоминал. По всему лагерю открылась у нас иллюминация и шумное веселье. Мы уже совершенно были уверены, что наша берет, и скоро погоним французов из России. Волконский сознательно потомил Ларистона на аванпостах, а Нащекин не спешил гнать коня до Литошовки и обратно, почему посланец Наполеона и заявился в главной квартире лишь к ночи. Солдатские костры высветили полнеба, в этом зареве было что-то жуткое и зловещее. За лесом играла музыка, в Тарутине солдаты плясали с местными бабами, а среди веселья бродили как неприкаянные пленные французы, и они делали вид, что приезд Ларистона их уж не касается. Кутузов все продумал заранее, как отличный психолог. На длинной лавке в избе своей он рассадил генералов, между ними поместил герцога Вюртембергского с принцем Ольденбургским, среди них пристроил и сэра Вильсона. В маленьком оконце зыбко дрожали отблески бивуачных костров великой российской армии. «Прошу!» — Кутузов указал Ларистону место на одном конце стола, а сам уселся с другого конца. «Всех, господа, прошу удалиться!» — велел он затем генералам и таким образом избавился от принца с герцогом. Но сэр Вильсон не ушел, согласно сидеть даже за печкой, и тогда Кутузов пожелал ему очень вежливо. «Спокойной ночи, милорд!» В избе остались двое — Ларистон и Кутузов. Очевидно, пугающее зарево костров над Тарутином надоумило маркиза завести речь о московском пожаре, и он развил свое богатое красноречие, дабы доказать невиновность французов. «Я уже старый сет», — отвечал Кутузов, — «меня давно знает народ, и посему от народа я извещен обо всем, что было в Москве тогда и что в Москве сей момент, пока мы здесь с вами беседуем. Если пожар Москвы еще можно хоть как-то объяснить небрежностью с огнем, то чем вы оправдаете действия своей артиллерии, которая прямой наводкой разбила самые древние, самые прекрасные здания нашей первопрестольной столицы? Ларистон перевел речь на пленных, благо обмен пленными всегда был удобной предпосылкой для мирных переговоров. «Никакого размена», — возразил Кутузов резко. «Да и где вы наберете столько русских в своем плену, чтобы менять их на своих французов? Один за одного». После чего маркиз заговорил о партизанах. «Мы от этих гверильясов уже натерпелись в Испании. Нельзя же и в России нарушать законные нормы военного права. Нам слишком тягостны варварские поступки ваших крестьян, оснащенных словно в насмешку первобытными топорами и вилами». Ответ фельдмаршала: «Я уверял его, Ларистона, что ежели бы я желал переменить образ мыслей в народе, то не мог бы успеть для того, что они войну сию почитают равно как бы нашествие татар, и я не в состоянии переменить их воспитание». От такого ответа Ларистона покоробило. «Наверное, все-таки есть какая-то разница между диким Чингисханом и нашим образованным императором Наполеоном». Но Кутузов четко закрепил свое мнение. «Русские никакой разницы между ними не усматривают». В крохотное оконце все время заглядывали с улицы офицеры, силясь по жестикуляции собеседников определить содержание их речей. Один из таких наблюдателей писал в своих мемуарах, что жесты Кутузова напоминали упреки, а со стороны Ларистона оправдание, которым он, видимо, желал придать важность. «Вы не должны думать, — говорил Ларистон, — что причиной моего появления служит безнадежность нашего положения. Однако я не отрицаю мирных намерений своего великодушного императора. Посторонние обстоятельства разорвали нежную дружбу наших дворов после Тильзита, и не пришло ли время восстановить их? Хотя бы, — заключил Ларистон, — хотя бы перемирием». «Вот чего захотели, чтобы убраться из Москвы по добру, по здорову, усыпив нас». Кутузов не замедлил с ответом. «Меня на пост командующего выдвинул сам народ, и когда он провожал меня к армии, никто не молил меня о мире, а просили едино лишь о победе над вами. Меня бы прокляло потомство, подай я даже слабый повод к примирению с врагом. И таково мнение не только официального Санкт-Петербурга, но и всего простонародья великороссийского». Ларистон резко поднялся, и в шаланде качнулось пламя свечей, а за окном еще полыхало зарево костров над Тарутином. Жаркое. Нервным жестом он извлек письмо Наполеона. «Его Величество соизволили писать лично вам». «Князь Кутузов, я посылаю к вам одного из моих генерал-адъютантов для переговоров о многих важных предметах. Я желал бы, чтобы ваша светлость верила тому, что он вам скажет, и особенно когда выразит вам чувство уважения и особенного внимания, которые я издавна к вам питаю. Засим молю Бога, чтобы он сохранил вас, князь Кутузов, под своим священным и благим покровом. Наполеон». Ну что ж, и на том спасибо. Кутузов сложил письмо. «Чтобы передать его мне, можно было прибегнуть к услугам простого курьера». «Да», — вспыхнул Ларистон. «Но мой великий император еще велел просить мне у вас разрешение поехать в Петербург для личных бесед с вашим императором Александром». Кутузов со вздохом брякнул в колоколец. «Князя Петра сюда, живо!» Волконский предстал, что-то наспех дожевывая. «Вот человек, облеченный большим доверием нашего государя-императора, и он завтра же отъедет обратно в Петербург, где в точности и доложит о вашем желании». Время уже наступало Наполеону на пятки. И Кутузов верно расценил беспокойство Ларистона, который сказал ему: «Ради спешности дела мой император согласен пропустить князя Волконского на Петербург через Москву». Волконский тоже был человеком ума тонкого. «А мы, русские, не спешим», — усмехнулся он. «Думаю, что в объезд Москвы дорога-то моя будет вернее». «Время, время!» — Ларистон истерзал перчатки, комкая их нещадно. Уже не скрывая волнения, он спросил напрямик: «Какое значение может иметь наша беседа?» На колени Кутузова вскочил котенок, и он его гладил. «А никакого!» — был ответ убийственный для Ларистона. «Я не склонен придавать нашей беседе ни военного, ни паче того политического характера. Все подобные разговоры мы станем вести, когда ни одного чужеземца с оружием в руках не обнаружится на нашей священной русской земле». Ларистон сложил руки на эфесе боевой шпаги. «Не забывайте, наши армии почти равны в силах». «Я знаю», — — откровенно зевнул Кутузов. За полчаса до полуночи Ларистон покинул главную квартиру и вернулся к аванпостам, где его с нетерпением поджидал неаполитанский король Мюрат. Ларистон сказал ему: «Калинкур умнее меня, он избежал позора». «Нам следует подумать и о себе», — отвечал Мюрат. «Слишком много получили мы славы и слишком мало гарантий для будущего». Горячий и необузданный Мюрат вскочил на коня, и конь вынес его к бивуакам русским, где возле костра сидел генерал Михаил Милорадович, обгладывая большую жирную куриную ногу. «Не хватит ли уже испытывать наше терпение?» — крикнул ему король. «Выпишите мне подорожную до Неаполя, и я клянусь, что завтра же ноги моей не будет в России». Гальский юмор требовал ответного, русского. «Ну, король», — отвечал Милорадович, держа в одной руке бокал, а в другой — курицу. «С подорожной до Неаполя вы обращаетесь к тому, кто подписал вам подорожную до Москвы». Мюрат занимал позицию в авангарде армии. «Мой родственник», — говорил о нем Наполеон, — «это гений в седле и олух на земле. Он теперь повадился навещать русские аванпосты, где казаки дурят ему голову похабными анекдотами и выпивкой. Боюсь, что русские не такие уж наивные люди, как ему кажется, и они просто водят короля за нос». В ожидании Ларистона император не спал, проведя ночь в беседах с генералом Пьером Дарю. Обретя небывалую откровенность, Наполеон раскрыл перед ним свои последние козыри. «Еще не все потеряно, Дарю. Я еще способен ударить по Кутузову, отбросить его в леса от Тарутинского лагеря, после чего форсированным маршем проскочу до Смоленска». Дарю тоже был предельно откровенен. «Едва ли вы строните армию из-под Москвы. Все солдаты пойдут не за вами, а побегут прямо домой, нагруженные гигантской добычей, чтобы как можно скорее торговать и спекулировать плодами своего московского мародерства. Так что же нам делать, Дарю?» «Оставаться здесь, в Москве, которую следует превратить в крепость, и в Москве ожидать весны и подкреплений из Франции». «Это совет льва», — отвечал Наполеон. «Но что скажет Париж? Франция в мое отсутствие потеряет голову, а союзные нам Австрия и Пруссия начнут смотреть в сторону Англии. Ваш совет, Дарю, очень опасен, хотя бы для меня». Сосредоточенный он выслушал доклад Ларистона о посещении им ставки Кутузова. Прямо в открытую рану Наполеона Калинкур безжалостно плеснул свою дозу яда. «И как велико желание вашего величества к миру, так теперь велико желание русских победить вас». Наполеон схватил Калинкура за ухо. Больно. «По возвращении из Петербурга, да. Вы 5 часов подряд уговаривали меня не тревожить Россию. Я бы осыпал вас золотом, Калинкур, если бы вы сумели отговорить меня от этого несчастного похода. А теперь? Если уйти, то как уйти? Европа сразу ощутит мою слабость. Начнутся войны, каких еще не знала история. Москва для меня не военная, а политическая позиция. На войне еще можно отступить, а в политике никогда». Он резко всем корпусом повернулся к Бертье. «Пишите приказ. Дальше Смоленска не тащить к Москве пушки и припасы. Теперь это бессмысленно. У нас передохли лошади, и нам не вытащить отсюда все то, что мы имеем». Наполеон пробыл в Москве всего 34 дня. В день, когда он проводил смотр войскам маршала Нея, дворы Кремля огласились криками. Послышался отдаленный гул. Все заметили тревогу в лице императора. Он окликнул своего верного паладина. «Бертье, вы объясните мне, что это значит?» Кажется, Милорадович налетел на Мюрата. Кутузов от Тарутинского лагеря нанес удар. 38 пушек уже оставлены русским. Мюрат отходит. Его кавалерия едва таскает ноги, а казацкие лошади свежей. Наши французы забегали по лесам, как зайцы. «Теперь все ясно», — сказал Наполеон. «Нам следует уходить из Москвы сразу же, пока русские не загородили коммуникации до Смоленска. Однако не странно ли вам, Бертье? Здесь все принимают меня за генерала, забывая о том, что я ведь еще и император». Покидая Москву, он произнес зловещие слова. «Я ухожу, и горе тем, кто станет на моем пути». «Иначе мыслил Калинкур», — шепнувший Ларистону. «Вот и начинается страшный суд истории». Анне Никитичне Нарышкиной, владелице села Тарутино, фельдмаршал Кутузов, князь Смоленский, писал тогда, что со временем название этого русского села будет памятно в российской истории наряду с именем Полтавы, и потому он слезно просил помещицу не разрушать фортеций оборонительных, как память о грозном 1812 году. «Пускай уж время, а не рука человеческая их уничтожит», — заклинал Кутузов. Вторую картину «Ларистон» в ставке Кутузова наш замечательный мастер живописи Ульянов создал в тяжелые годы Великой Отечественной войны, когда враги вновь потревожили историческую тишину Бородинского поля. Его картина «Ларистон» в ставке Кутузова служила грозным предупреждением захватчикам, которых в конечном итоге ожидал такой же карающий позор и такое же беспощадное унижение, которые выпали на долю взорвавшегося Наполеона и его надменных приспешников. Очень хотелось мне сказать больше того, что я сказал. Но я, кажется, сказал самое главное. И этого пока достаточно.